Он бросил на Кристофера почти просительный взгляд. «Вы можете выбрать, кем вам быть», — продолжил он, — «частью мусора или частью нового сооружения?» «Если я не хочу быть ни тем, ни другим», — поинтересовался Кристофер. Он уже извлек ручку ножа из ботинка и медленно начал извлекать лезвие. «У вас нет выбора. Вы должны стать или тем, или тем. Это решила за вас диалектика истории. Никого из нас не спрашивают, кем он хочет быть. Мы только можем выбрать, с какой стороной связать свою судьбу». «А у убитых вами сегодня вечером монахов был выбор? Их спросили, хотят ли они присоединиться к вашей революции?» Замятин молча покачал головой. Он был похож на человека, несущего на плечах тяжелый груз. Он считал себя Господом Богом. «Это не революция, майор Уайлом. Даже не первые признаки революционного волнения. Здесь нет городского пролетариата, нет капиталистической системы, подлежащей свержению. Здесь есть только боги, демоны и священнослужители». Он вздохнул, словно провел всю жизнь, сгибаясь и кланяясь перед алтарем, зажигая свечи у ног старых богов. «Им нужны новые лидеры», — продолжал он, — «люди, которые уведут их от предрассудков. Вы хотите дать им школы, суды, лунки для игры в крикет, но у них уже есть и книги, и законы, и игры. Все, что им нужно, — это свобода. Свобода от угнетения, свобода от нужды». «А вы им это дадите?» «Мы сделаем это возможным. Они сами дадут себе свободу». «А как насчет свободы выбора?» Глаза Замятина сверкнули. «Они получат ее вместе со всем остальным. Но сначала их надо оторвать от феодализма. Это будет болезненный процесс. Прежде чем он завершится, многие умрут, но каждая смерть будет для масс еще одним шагом на пути к освобождению. Это неизбежно. Сила истории на нашей стороне». Как истинный верующий, держащий в руках молитвенник или молитвенное колесо, Замятин бормотал слова своей собственной молитвы, обращаясь к истории. Кристофер вспомнил слова у Интерпола. «Большевики говорят об исторической неизбежности точно так же, как и иезуиты, о беспрекословном повиновении. У истории нет чувств, ни жалости, ни любви, ни ненависти, ни радости, ни горя. Она идет по заранее определенному пути. И сохрани Бог тех, кто оказывается на ее пути». Кристофер чувствовал, что оказался в духовной и эмоциональной ловушке. Он проделал огромный путь, чтобы спасти сына, но теперь для завершения задачи ему требовалось еще и предать невинных мужчин и женщин. Замятин не станет довольствоваться несколькими крупинками незначимой информации. Он найдет способ проверить слова Кристофера, и у него будут вопросы, на которые он захочет получить разумный ответ. И даже если Кристофер всех предаст, где гарантия, что русские сдержат свое слово? Люди для него были пешками, и Кристофер ни на минуту не сомневался в том, что Замятин не станет терять время на то, чтобы обеспечить безопасность ему или его сыну. «Мне нужно время для размышления», — сказал он. Нож уже был в его руке. Он держал его кончиками пальцев, готовясь прыгнуть на русского. Замятин сжал губы, свечи догорали. За окнами царила ночь. «Я не могу предоставить вам время», — ответил он. «Его у меня просто нет. Вам придется принять решение сегодня вечером. Завтра я уезжаю в Монголию. Тибетский мальчик скоро станет богом. Ваш сын отправится со мной, хотя от вас зависит, вынесет ли он тяготы пути. Надеюсь, вы понимаете меня, майор Уайлом». «Я понимаю», — Кристофер встал. «Я распоряжусь, чтобы вас отвели в вашу комнату. Если вам что-нибудь понадобится, управляющий проследит за тем, чтобы вам это доставили». «Скажите мне», — попросил Кристофер, — «зачем вы убили так много людей? У вас было соглашение с моим отцом. Вы получили то, что хотели. Разве необходимо было учинять резню?» Замятин встал и шагнул к Кристоферу. «Ваш отец нарушил наш договор», — объяснил он. Он сказал, чтобы я уходил, приказал своим монахам вышвырнуть меня. Я боялся чего-то подобного с того самого момента, как я узнал, что Царон Ринпоче привел вас сюда».